Глава третья. Из команды выздоравливающих рядового Дюваля отправили на месячную переподготовку связиста-телеграфиста. По окончании он получил распределение в подразделение связи 4-го полка. Это традиционно был самый первый марокканский полк легиона. Марокканский в смысле места боевых действий и самый первый в смысле первого места службы французского иностранного легиона. Его рота занималась охраной авиабазы Бен-Герир. Расположена она была примерно в 60 километрах к северу от города Марракеш и названа по имени городка Бен-Герир. Когда Ирак услышал название своей новой службы, это смутно что-то напомнило молодому разведчику, но он никак не мог вспомнить, что именно. Французский протекторат закончился всего пару лет назад подписанием франко-марокканской совместной декларации. В страну вернулся изгнанный король Мухаммед V, но это не положило конец французскому присутствию в Марокко. Франция сохранила свое влияние в стране, в том числе за ней осталось право размещать французские войска. Французские поселенцы также сохранили свои права и собственность. Когда Дюваль с другими легионерами подъезжал к базе, он вспомнил, откуда слышал это название. Над ними с ревом заходило на посадку звено бомбардировщиков Boeing B-47 Stratojet американских военно-воздушных сил. Во времена его службы в разведцентре советской армии в его обязанности входило наблюдение и отслеживание активности американской стратегической авиации. Именно эти самолеты постоянно базировались на авиабазе «Рамштайн». После заправки обслуживания они забирали бомбы, в том числе с ядерными зарядами, и отправлялись на патрулирование южных границ Советского Союза. Тогда часто в эфире звучало название «Бен-Герир». Теперь Икар попал сам на эту базу во французской Северной Африке. Марокканская база была местом совместного размещения авиации Франции и сил НАТО, представленных американскими стратегическими бомбардировщиками. Но первое впечатление оказалось обманчивым. Французским военно-воздушным силам на базе предназначалась довольно незначительная часть территории. После предоставления независимости Алжиру, свою ценность для Парижа эта база утратила. Бывшие хозяева, пользуясь тем, что республика также является членом НАТО, не только сохранили здесь свое присутствие, но и развернулись капитально. Наряду со стратегическими бомбардировщиками здесь размещались и транспортные грузовые самолеты Boeing KC-97 Stratofreighter и истребители F-86 Sabre. Тут же находились ангары, склады авиационного вооружения, начиная с ракет, бомб и заканчивая авиационными пушками и пулеметами. Рядом размещались многочисленные мастерские по ремонту различных видов оборудования, склады горючего. Внешней охраной базы занимались военнослужащие США. Имелись подразделения военной полиции и службы безопасности, выполнявшие функции контрразведки. Обслуживанием этого крупного хозяйства занимались на контрактной основе сотни технических специалистов, набранных отовсюду. Здесь были кроме американцев французы, испанцы, немцы, англичане. В хозяйственной сфере использовалось множество местных жителей, марокканцев и даже берберов. Они привлекались для малоквалифицированных работ по строительству, снабжению продовольствием, обслуживанию пищеблоков и других второстепенных объектов. Территория базы разделялась на режимные зоны. Даже американские военнослужащие допускались отнюдь не во все сектора, а только связанные с конкретными участками работы. Для прохода надо было иметь на своей военной форме и на рабочей одежде специальные значки или пропуска. Потекли довольно однообразные дни службы. Икар после ротации попал в подразделение связи. Сидеть в прохладном помещении было гораздо приятнее, чем плавиться в карауле под африканским солнцем. Он сразу же отправил открытку невесте, прекрасно понимая, что сначала послание попадет к военным цензорам. Да и сообщать, кроме своего местоположения, было особо нечего. Конечно, это одна из авиабаз стратегической авиации НАТО на задворках Европы. Но что здесь конкретно может интересовать советскую разведку, он не знал. Через месяц службы Дюваль с Аказией побывал в удивительном городе под названием Марракеш. Даже для Африки этот город считался особенным. В нем встречалось много европейцев, но по жизненному укладу он оставался таким же, каким был во времена Средневековья. Это был город мелких торговцев, уличных фокусников, пронырливых жуликов, предсказателей и чудотворцев. С наступлением ночи его знаменитая центральная площадь Джамаа-эль-Фна превращалась в яркий балаган. Здесь все пытались привлечь внимание посетителей. На каждом шагу можно было встретить заклинателей змей, акробатов, дрессировщиков обезьян, художников, рисующих ной, женщин с закрытыми лицами, продающих браслеты или клянчащих деньги. Воздух здесь был наполнен соблазнительными ароматами марокканской кухни, исходящими от жаровин и продуктовых прилавков. Постоянно можно было наткнуться на целые семьи жонглеров от мала до велика, уличных музыкантов, укротителей огня и предсказателей будущего. Ирику казалось, что он попал на другую планету. Частенько к начальнику узла связи заходил приятель из вольно-наемных. Ивон сначала принимал его за американца, так как он работал авиационным специалистом, а это преимущественно были янки, но потом выяснилось, что он француз, земляк шефа. В заблуждение разведчика ввело и его имя. Американцы и все прочие называли его Чарли, то есть Чарльз, но на самом деле он был Шарль Колберт. Подтянутый, поджарый мужчина в возрасте за 40, уверенный в себе, легкий на контакт, знающий себе цену. Они не были близки, но однажды Шарль подсел к столику в баре, за которым сидел Ивон с другим сослуживцем. Новый знакомый угостил легионеров выпивкой. Они разговорились, и оказалось, что Шарль, несмотря на свои годы, успел повоевать, причем именно во французском иностранном легионе. Отслужил контракт, имеет награды и ранения. Потом поступил на службу в регулярную армию, в авиацию, отучился на авиационного техника. Пробовал заниматься коммерцией, но быстро прогорел. Подписал контракт с американцами и уже несколько лет работает на здешней базе. Ивон чутко уловил, что Шарль далеко не простой парень. Рассказом о себе он осознанно подталкивал собеседников к такой же откровенности. У бывшего настороже разведчика закрадывалось подозрение, что мужчина подсел к ним и затеял разговор неспроста. Расстались они добрыми приятелями. После этого встречались еще несколько раз, и не только в баре, беседовали на различные темы. У Ивона сложилось устойчивое ощущение, что собеседник не имел установившихся политических взглядов. Когда-то в молодости тяготел к радикалам, но сейчас политикой практически не интересуется. Очень сильно ненавидит американцев, но всячески это скрывает, чтобы не вызвать проблем на работе. Жизненные цели ограничены желанием достичь материального благополучия, в том числе из-за необходимости поддержания подорванного здоровья. Дают о себе знать боевые раны, поэтому он периодически проходит лечение в стационаре. Постоянно несет расходы на врачи и лекарства. В личном плане одинок, но имеет широкие дружеские связи на базе. Главное развлечение на базе – это бары. Их было несколько. Один преимущественно посещали офицеры. Там все было относительно чинно. Играла ненавязчивая музыка, бильярдные столы, курительная комната, даже телевизор. Но и цены в нем были довольно высокие. В других собирались рядовые, сержанты, младшие офицеры, вольнонаемные. В насквозь прокуренном помещении всегда было шумно. Местный алкоголь и недорогое пиво, довольно громко орал музыкальный аппарат. Здесь играли в карты, в кости. За порядком следили сержанты из военной полиции иностранного легиона. Они не делали скидок ни своим, ни американцам, ни немногочисленным местным. Французы и американцы держались своими компаниями, прежде всего из-за языковых проблем. Рядового легионера-связиста Ивона Дюваля, хорошо знавшего французский и английский, часто звали, когда возникало недопонимание, будь то карточная игра или бытовые неурядицы. Американские летчики и специалисты попадали сюда по temporary additional duty, то есть по причине временной дополнительной обязанности или в краткосрочную командировку. Она могла быть на пару-тройку дней, чтобы отдохнуть, а потом обратно. Но время от времени бедолаг присылали на целых 3 месяца, и тогда они мучились от скуки, глушая ее спиртным. Так Ивон познакомился с капитаном ВВС США, пилотом-наблюдателем четырехмоторного стратегического бомбардировщика Boeing B-47 Stratojet из 306-го бомбардировочного крыла Гордоном Инсли. При длительной командировке пик психологического напряжения наступал на третьей неделе. На Гордона как раз навалилась тоска, как каменная крышка гроба. Особо чувствительные люди в такие моменты начинают слышать зов пустыни. Взор становится стеклянным, и они, не разбирая пути, рвутся в пустыню. Благо, колючая проволока ограждения и патрули легионеров сдерживают их порыв, и несчастных передают медикам. Через пару дней наваждение проходит само по себе. Инсли привлек внимание Икара тем, что входил в число пилотов, которых называли «свинцовые трусы». По некоторым оговоркам разведчик догадался, что так называли летчиков, самолеты которых оснащались атомными бомбами. Все, что связано с ядерным оружием, всегда представляло интерес для стратегической разведки. Инсли предпочитал топить тоску в алкоголе и азартных играх. В результате остался без денег и был несколько раз бит за жульничество. Единственным человеком, который его понимал и сочувствовал ему, оказался не соотечественник, а легионер со странным именем Ивон. Он частенько угощал своего американского приятеля выпивкой, когда тот был на мели. Ивон не торопился, выжидая удобного случая. Для снятия очередной волны хандры, жестко накатившей на американца, приятель заказал еще порцию анисовой водки, называемой пастис. По вкусу пастис напомнил Ирику микстуру от кашля. В африканской жаре эта микстура, крепость которой была выше 40 градусов, приносила кратковременное ощущение свежести. Он заметил, что после виски анисовое местного изготовления сильно бьет по мозгам, вызывает на следующее утро головную боль и полностью стирает из памяти предыдущий день. Сам Ирок старался подменить спиртное содовой. Давно замечено, что алкоголь влияет на эмоциональность. Человек становится более чувствительным, сентиментальным, начинает жалеть себя. Когда Гордон поплыл, Икар осторожно подвел американца к рассказу о его неудавшейся жизни. Инсли не успел попасть на войну, правда, не очень-то и стремился на нее. Он был в первом послевоенном выпуске пилотов. Высокий, стройный, белозубый, ему ушла военная форма, чем он очень гордился. Парень не блистал особым умом, но обладал высоким самомнением. Семья его с трудом сводила концы с концами. Инсли стеснялся ее, и после учебы появился дома в Алабаме только один раз. Он легко вскружил голову молоденькой смазливой девчонки из обеспеченной семьи. Не столько из-за большой любви, сколько из желания отбить ее сверстников из богатых семей. В результате молодая пара вдрызг разругалась с родителями. Да так, что отец девушки велел им не показываться ему на глаза и отказал молодоженам в финансовой поддержке. Это был жестокий удар. Но удачно скончалась бабушка, оставив небольшое наследство любимой внучке. Этого им хватило на неделю развлечений в Лас-Вегасе и переезд во Флориду. Гордон перевелся на недалеко расположенную базу МакДил, где базировался авиакорпус ВВС США. Здесь им выделили домик в военном городке. Но так как он прошел подготовку на других типах самолетов, то для начала стал пилотом-наблюдателем. Так в этом и застрял. Жена быстро родила одного за другим двоих детей. Денег в семье хронически не хватало, несмотря на неплохие доплаты за особые вылеты. Именно этого упоминания и ждал Икар, сочувственно выслушивая о свалившихся на голову Гордона проблемах. «Особые вылеты — это полеты сюда, в Африку, в особые условия». Умело разыгрывая недоумение, поинтересовался разведчик, не забывая подливать собеседнику анисовую, а себе содовую. «Особые вылеты — это полеты с особым грузом». «Ты же говорил, что летаешь на бомбардировщике. Какой у вас груз? Бомбы они и есть бомбы». «Бомбы бывают разные». Язык американца качественно заплетался. «Ха-ха, насмешил. Бомбы разные». «Бомбы, они и есть бомбы. Что в них может быть особенного?» «Начинка». Жара давала о себе знать, и пока парень до конца не сомлел, надо было форсировать. «Ты хочешь сказать, что у тебя на борту атомные бомбы?» Картина ужаснулся Ивон. «Чш! Это большой секрет!» «Гордон, дружище, а тебе не страшно с ними летать?» «Мне? Нисколько!» «Да брось! Каждый день у тебя за спиной потенциальная Хиросима, только руку протяни!» «Ну, не каждый. Ты что думаешь, что мы их все время таскаем?» «Нет, конечно. Раз-два в месяц». «А в остальное время летаете порожняком?» «Нет. Тренируемся с имитатором, муляжом». «А вот это уже важно. Надо постараться выяснить график вылетов с бомбой и имитатором». «А ты заранее знаешь, что за груз?» «Нет, только перед вылетом. Нам специально не говорят, чтобы в остальное время не расслаблялись». «Как же вы определяете?» «Перед особым полетом выдают дозиметры. Да и внешне она отличается от тыквы». «Какой тыквы?» «Так мы называем имитатор». «Гордон, скажи, а ты сам трогал ее?» Разыгрывал Икар любопытство. «Так это моя обязанность». «Что, трогать атомную бомбу?» Ужаснулся собеседник, сознательно заставляя летчика почувствовать свое превосходство и тем самым подогревая разговорчивость. «Во время полета я обязан несколько раз переходить в отсек для бомб и проверять их состояние, крепление. На высоте знаешь иногда, какая болтанка бывает? Из ямы в яму». «Значит, она может однажды сорваться, и тогда всем конец?» «Это вряд ли. Да и в ней самой стоят 5 предохранителей разных конструкций. Так что просто от тряски она не взорвется». «Так от удара о землю они все и сработают. В ней веса, наверное, 1 тонну». «Наивный. Мы таскаем термоядерные бомбы Марк-15, в каждой почти по 3 тонны. При сбросе у нее раскрывается парашютная система и автоматически срабатывает маячок». «А если она упадет в воду? Вы же большую часть маршрута летите над океаном». «Все продумано. При столкновении с водой выбрасывается аварийный буй на длинном тросе». Эти слова Инсли говорил, уже закрыв глаза и начиная похрапывать. Легионер бережно оттащил загулявшего товарища к домикам пилотов и сдал дежурному. «Первичная информация получена. Метод работы с источником опробован. Значит, надо продолжать. Разведка есть разведка. В любых условиях». В один из дней командир вызвал Ивона к себе. Там уже находился Шарль. «Дюваль, надо помочь нашему бывшему сослуживцу. Съезди с ним, здесь недалеко». «Форма одежды?» — уточнил Ивон. Французскому легионеру, как и завзятым парижанкам, положен был целый гардероб на разные случаи жизни. Особенно много традиционных аксессуаров было у парадной формы. Белая кепи, синий широкий пояс, аксельбанты, эполеты. «У тебя после Алжира остался леопардовый камуфляж?» — вмешался гость. «Это будет как раз, и пусть будет хотя бы штык-нож». Ивон удивленно посмотрел на командира, но тот только утвердительно кивнул. Через несколько минут Икар сменил песчанку на пятнистую форму. В камуфляже с закатанными рукавами, в высоких ботинках, в зеленом берете и со штыком на поясе он вернулся в кабинет. Смотрелся парень довольно воинственно, это сразу оценили мужчины. «Что я должен делать?» Немного раздраженно поинтересовался Икар. Непонятная ситуация не сулила ничего хорошего. Техник явно крутил какую-то свою игру. «Дюваль, мы с тобой прокатимся до одного места. Я поговорю с людьми, а ты просто постоишь рядом с суровым видом и все». Шарль старался изобразить веселость, но в его голосе отчетливо сквозила нервозность. «Для выезда с базы надо миновать 2 пропускных пункта. Внутренний держат американские вояки. Через 100 метров уже пост марокканской полиции. Янки следят, чтобы не увезли оружие, а местных больше заботит контрабанда в виде спиртного, сигарет, продуктов». Перед американским постом Шарль слегка затормозил и, не выходя из пикапа, просто помахал знакомому сержанту. Их, пусть лениво, выпустили. От арабов к машине подошел старший, получил купюру и махнул рукой, разрешая выезд. Пикап резво покатил по бетонке в сторону ближайшего поселка. На въезде их ждал старый, раздолбанный грузовик непонятно какой конструкции. В его тени сидели на корточках трое аборигенов. У двоих Ивон заметил пистолеты, у третьего был английский карабин. Техник вышел к ним, и они стали что-то оживленно обсуждать, активно жестикулируя. Значит, идет отчаянный торг, любимое занятие арабов. Ивон вышел из машины и принял, как его просили, грозный вид. Насупленный взгляд из-под берета, ноги на ширине плеч, руки за спиной. Так непонятно, что у него может быть спрятано сзади. Вся фигура напряжена, как для броска. Шарль несколько раз показывал на него своим собеседникам, и они с опаской кивали. Видно, они наконец договорились, и арабы забрали из пикапа два ящика, а французу передали сверток. Икар с удивлением сразу понял, что это были цинки с патронами. Арабы уехали, а довольный Шарль подошел к легионеру и с улыбкой протянул $10. «Получи, приятель». За что тут же получил быстрый и чувствительный удар в печень. Он охнул и болезненно согнулся. «За болвана меня держишь? Если охрана засечет вывоз боеприпасов, мне же будет трибунал!» Ивон схватил техника за ворот рубахи, слегка придушив его. «Закопать тебя здесь, что ли?» «Не надо, Ивон, я все понял, прости!» Взмолился Шарль. «Черт с тобой, поехали назад!» «У меня большие расходы на врачей!» Виновато оправдывался во время обратной дороги француз. «Врачи после ранения отняли одно легкое, а потом еще малярия началась и не отпускает, зараза. Знаешь, сколько денег надо?» «Это твои проблемы, Шарль. Но мы же стояли с тобой открыто. Пара выстрелов, и нас с тобой уже потащили бы закапывать в пустыню. Ты это понимаешь?» «А как надо было?» Заинтересовался техник. «Ты должен был разговаривать не с двумя, а только с одним, причем обязательно на расстоянии между вами. И потом, ты же мне весь обзор закрыл. Тебя ударили бы ножом, а я даже не заметил бы. Или выстрел в упор. Поэтому нужна дистанция и контроль со стороны страхующего. Машину ставим боком, я за ней как за прикрытием. И пусть думают, что у меня там спрятан автомат или пулемет. Понятно? Как ты вообще воевал, удивляюсь». «Лучше не вспоминать», — вздохнул Шарль. «Ты не переживай, у меня на постах все схвачено. Ты думаешь, я один тут оружием торгую? Да тут каждый сержант со склада продает все, что можно. Офицеры с ними в доле. Патроны — это так, мелочь. Винтовки, гранаты, взрывчатка, продовольствие, медикаменты, топливо. Жаль, у местных революционеров самолетов нет, а то бы и бомбы с ракетами им продали». «Неужели все продают?» Удивился Ивон. «Нет, конечно, не все. Ребята, которые служат при библиотеке, только вздыхать могут», — заулыбался Шарль. «Что за библиотека при авиабазе?» — заинтересовался Ивон. «Эх ты! Это же база, а не склад. Здесь и ремонтом занимаются, и обслуживанием. Самолеты здесь самые современные. Поэтому есть большая служебная библиотека, где хранятся документы по различным видам авиационной военной техники и вооружения, служебные наставления и инструкции всевозможные». «Ты тоже там бываешь?» «Конечно. Нужна, например, схема по топливной системе Б-47 или современного Б-52. А они различаются. Тогда я иду в библиотеку, заказываю и получаю то, что требуется. Я там постоянно что-то заказываю. Если нужного материала нет в наличии, запрашиваем в Америке на фирме. С этим у них все четко». Информация очень заинтересовала Икара. Документация на современные типы самолетов и их вооружение, оказывается, лежит здесь под боком. Даже есть человек, через которого это можно достать. Через несколько дней, сменившись дежурство, французский легионер Ивон Дюваль разыскал в баре своего нового приятеля Гордона Инсли. Американец уже значительно набрался горячительных напитков и пребывал в прострации. У Янки на военной базе в марокканской пустыне было два занятия – выпивка и игры в карты или кости. Выпивохи его не жаловали, так как за ним крепко закрепилась репутация любителя выпить на халяву, а среди игроков он слыл неисправимым шулером. Темнота здесь наступает стремительно, Буквально полчаса, и день погружается в непроглядную темень. Спасают только необычайно яркие звезды и серебристая луна. Гордон с тоской смотрел на пустой стакан, и вдруг произошло чудо. Вместо него появился полный с порцией анисовой водки. Она хоть и напоминала по вкусу лекарства, но обладала живительным действием на жаждущий организм. Это снова пришел на выручку хороший парень, хоть и француз, Ивон. «Привет, Янки. Грустишь в одиночестве?» «Мне не привыкать», — поддержал бодрый тон американец. Они чокнулись и приложились к выпивке. «Открой мне страшную тайну, Гордон. Расскажи, какая она?» «Кто?» «Бомба», — с благоговейным шепотом произнес легионер. «Она почти живая», — немного подумав, так же тихо ответил летчик. «Я с ней иногда даже разговариваю, она все понимает. Бывает, захожу к ней в отсек, злой как черт на всех, а посидишь рядом с ней, закроешь глаза, положишь на нее руку, а она теплая, и постепенно злость проходит, наступает какое-то просветление. Как в детстве в церкви после исповеди. Она понимает меня и прощает все мои прегрешения». Голос его был абсолютно серьезным. «Ты бы мог ее сбросить?» «Ты не поверишь, приятель, но она сама иногда меня об этом просит. Освободи меня, Инсли, отпусти!» Несколько раз прямо подталкивала мою руку к рычагу аварийного сброса. Я даже за ручку уже брался. «То есть ее можно сбросить не только из кабины, но и принудительно?» «Конечно!» Отключил предохранители, дернул за рычаг и здравствуй, новая Хиросима. Икар узнал, что хотел. Теперь надо было переходить на другую тему, чтобы у американца не возникли подозрения в излишнем интересе собеседника к теме ядерной бомбы. «Как твоя семья? Ждут, наверное?» «Ждут», — скривился Инсли. «Только не меня, а деньги». Ивон понял, что тема болезненная, и смягчил ее, заказав еще порцию спиртного. «Я думал, американские военные получают хорошо. А еще ты говорил, что тебе доплачивают за полеты с опасным грузом». «Доплачивают. Только я не умею быть экономным. У меня деньги не держатся. Я не могу успокоиться, пока все не потрачу. Накупишь разной ерунды, потом думаешь, зачем я все это набрал? Больший прожигатель денег только моя жена. Вот это профессионал!» «Гордон, ты здесь третий месяц. Кормят бесплатно, тратить особо некуда. За этот срок у тебя набежит солидная сумма. Все будет хорошо». «Ничего хорошего!» Со злостью бросил американец. «Я недавно звонил жене. Она столько за это время понаделала долгов, что и полгода в командировках не хватит». Он раздраженно отпихнул опустевший стакан. Ивон понял это как требование заказать новый. Глотнув новой порции, Янки продолжил свой печальный рассказ. «Ты знаешь, я часто чувствую себя как официант в дорогом ресторане». «Это ты о чем?» «Он носит богатым посетителям еду, которая стоит больше его месячного жалования. Я летаю на машинке стоимостью в сотни тысяч долларов, вожу чертову бомбу, на которую потрачены миллионы, и не могу от этого урвать ни цента. Так же, как официант, могу только понюхать это обалденно дорогое блюдо». Ивон рассмеялся и, увидев насупленное лицо собеседника, пояснил. «Ты хочешь продать кусок ядерной бомбы?» «Нашелся бы покупатель, продал бы!» В запале заявил Инсли. Эти слова заставили разведчика напрячься, но дальше эту тему пока не следовало развивать, хотя утверждение было интересное. «Нельзя без этого как-нибудь подработать?» Осторожно поинтересовался Ивон. «Я уже думал об этом. Мы же не проходим таможню. Можно было и что-нибудь беспошлино перевести. Весь вопрос «что?». В Марракеше или Касабланке можно было попытаться найти ребят, заинтересованных в таких услугах. Но нас же никуда не выпускают, мы страшно секретные». Они еще немного потрепались на отвлеченные темы. Американца окончательно развезло, и Ивон снова помог ему добраться до домика. «Парень готов за деньги пойти на многое. Надо сообщить в центр. Здесь я мало что могу, а в Америке с ним могли бы плотно поработать. Также надо передать информацию о Шарле. Провести его по нашим учетам. Может быть, по нему есть упоминание. А если все чисто, запросить разрешение на его вербовку. Эта мысль крепко засела в голове разведчика. Но как все это донести до Москвы? В письме тайнописью для таких предложений места не хватит. Остается только встреча со связным. А связной у нас Камелия. При воспоминании о девушке у него потеплело на душе. Он вообще часто вспоминал свою нареченную центром невесту. Ивон дождался момента, когда его непосредственный командир вернулся после почти двухчасового обеденного перерыва в хорошем настроении. Как истинный француз, начальник узла связи считал, что пара бокалов легкого вина за обедом никак не влияет на работоспособность, зато способствует укреплению здоровья. Верным признаком хорошего настроения было напевание веселых народных песенок, которых он знал великое множество. «Господин капрал, разрешите спросить, как вы отнесетесь к тому, что я умру?» Толстяк даже подпрыгнул от неожиданности. «Что за шутки, Дюваль? Я, наконец, нашел специалиста по электронике, а не какого-то солдафона. С чего это вы собрались умирать? В чем дело?» «Спасите меня, командир. Я полгода не видел своей невесты и опасаюсь, что она охладеет ко мне. Мне необходимо ее срочно увидеть». «Ерунда, найдете новую. Вы парень видный и с головой». «Девицу найти можно, но не такого тестя, как ее папа». «Состоятельный человек?» — сразу оценил меркантильный француз. «Очень. Вы меня понимаете, поэтому прошу дать мне увольнительную на 2 суток. Хочу пригласить ее сюда, в Марокко. Как вы посоветуете, лучше ей остановиться в Касабланке или в Марракеше?» Это очень хороший психологический прием. Задавать вопрос не по существу вопроса, а уже по уточнению условий согласия. Тогда согласие подразумевается заранее. Толстяк ненадолго задумался. «Касабланка – более чопорный город. Там спокойная, размеренная жизнь. Я имею в виду приличные места». Тут же оговорился он. «Это место для людей из общества. Недаром там любит отдыхать даже сэр Уинстон Черчилль. А Марракеш – это веселье, африканская экзотика, ночные танцы, город, который никогда не спит. Жаркие ночи для неутомимых влюбленных». Начальник с завистью вздохнул. «Я не возражаю, но как к этому отнесется капитан?» «Прошу вас, капрал, спасите мое будущее. Все знают, что капитан ценит вас и прислушивается к вашему мнению. Я со своей стороны готов пожертвовать ради этого $10». Капрал встал в горделивую позу и с пафосом произнес. «Я патриот и признаю только французские франки». «Вы для меня образец для подражания, шеф». Ивон вытянулся в стойку перед начальником узла связи. «Ладно, ладно, Дюваль», — засмущался начальник, затем, насупив брови, назидательно проговорил. «Только не забывай, ты подписал контракт, а там написано, что ты не можешь жениться до окончания договора». Аннет получила открытку от Ивона и невольно обрадовалась его приглашению приехать погостить на пару дней в Марокко. Она много слышала восторженных откликов об отдыхе в загадочном Марракеше. Тем более Икар поставил условный знак о вызове на встречу для передачи сообщения. Девушка запросила центр и получила разрешение. Договориться о краткосрочном отпуске с хозяйкой булочной не составило труда. Главное условие, поставленное пожилой женщиной, рассказать ей в подробностях о поездке. Любопытство – это еще одна национальная черта французов. Сойдя с трапа самолета, ей показалось, что она попала в восточную сказку. Настолько здесь все было пестрым, ярким. Красный цвет преобладал во всем, ведь в переводе Марракеш и означал «красный город». Ивон встретил девушку и сразу повез в гостиницу недалеко от площади Джама-эль-Фна, в самом центре города. Аннет с любопытством глазела по сторонам, и ей все нравилось. Таксист лихо свернул на многочисленные лабиринты рынков с берберами, клубникой и апельсинами, печами, в которых прямо на улице готовился свежий хлеб, связками мяты и абсента, специями, коврами, медом, пахлавой, серебряными украшениями, тушами баранов, босоногими арабами. Удивительно, что шофер умудрился не сбить парочку ослов, не въехать в тележку с апельсинами и не сбить висящую на веревке тушу барана без шкуры. Вид из окна номера только подчеркивал яркий контраст этого удивительного места. Заснеженные вершины высоких атласских гор, стоящих невдалеке, как бдительные стражи старинного города, красный фон знойного солнца и раскаленного песка, высокие и стройные минареты. Все было необычно и сказочно. Гостья быстро привела себя в порядок после утомительного перелета через Средиземное море, и они отправились в небольшой ресторанчик рядом с отелем. Складывалось впечатление, что все в нем осталось неизменным, как и 100 лет назад. Хозяин старательно придерживался традиций. Полы были устланы пестрыми коврами, перед которыми стояли низкие столики. Гости рассаживались на подушки и ели еду руками с помощью хлеба из общего блюда. Здесь еду не просто съедают, ею наслаждаются. Тажин, кускус, пирог, именуемый пастилой, мешвы – все это лишь часть лучшей арабской кухни. Попозже они перебрались на террасу ресторана, откуда можно было наблюдать, как в наступающих сумерках начинается уличное традиционное шоу. Им тут же принесли обязательный марокканский мятный чай и традиционные восточные сладости. Постепенно площадь превратилась в волшебный цирк, окруженный лавками с едой и ритмами африканской и арабской музыки. Уже много лет это место слывет центром ночной жизни Марракеша, поскольку все в этом районе действительно оживает. Древние сказки, героями которых являются многочисленные гадалки, заклинатели змей, укротители огня, уличные певцы и музыканты. Они сидели на террасе гостиницы, никуда не торопясь. Оба знали, что их ждет впереди первая ночь любви. Они хотели запомнить каждое мгновение этого вечера в сказочном Марракеше. Вокруг лишь казавшееся бездонным африканское небо и мерцающий свет огромных ярких звезд. С площади, где веселье не прекращалось, доносились звуки зажигательной музыки, а легкий ветерок приносил ароматы экзотических цветов и фруктов. Икар смотрел в глаза девушки, полные нежности и любви. Никогда с ним такого не было. Камелия улыбалась в ответ, и ее рука скользила по щеке ее мужчины. Их взгляды встретились, и они не могли отвести глаз друг от друга. Влюбленные наслаждались каждой секундой, проведенной вместе. Говорили нежные слова, смеялись над шутками и просто наслаждались близостью. Их тела касались друг друга, и каждое прикосновение вызывало дрожь и тепло. Они чувствовали друг друга так, словно были связаны невидимой нитью. Его рука нежно скользила по ее спине, вызывая мурашки. Она положила голову ему на плечо, и он обнимал ее, крепко прижимая к себе. Их сердца бились в унисон, и любовь, казалось, становилась все сильнее с каждым мгновением. В этот волшебный момент им казалось, что они нашли свое счастье. Они готовы были пройти через любые испытания, чтобы сохранить свою любовь и наслаждаться каждым мгновением, проведенным вместе. Им так хотелось, чтобы история любви жила в их сердцах вечно. Рано утром Камелию разбудил призыв муэдзина к молитве и запах кофе. Она привыкла рано вставать, чтобы готовить тесто для утреннего хлеба в пекарне, поэтому легко отняла голову от подушки, хотя заснула после бурной ночи всего пару часов назад. Ивон принес только что сваренный крепкий кофе. «Давай поговорим сейчас. За мной в любой момент может прийти машина». Он был собран и серьезен. Камелия уже начала думать, что он вызвал ее, потому что соскучился, но поняла, что ему есть что передать в центр. Хорошо, что он не разочаровал ее. Она быстро оделась, выпила принесенный кофе и сказала: «Слушаю тебя». «Запоминай, если надо, переспрашивай». И Ивон ровным голосом стал озвучивать донесение. Очевидно, оно было заранее продумано и подготовлено. «База Бен-Гирир оснащена одной взлетно-посадочной полосой, ориентированной в направлении север-юг. Ее бетонное покрытие составляет в ширину 60 метров, в длину 4200 метров. Дополнительное грунтовое удлинение еще порядка 600 метров. База является основным оперативным подразделением стратегического авиационного командования США. На ней базируются на ротационной основе 322-я, 323-я и 324-я эскадрильи 91-го стратегического разведывательного крыла. В рамках операции «Стальной шлем» они осуществляют вылеты на патрулирование южных границ СССР. На задание осуществляется вылет тремя самолетами Б-47, чаще всего с имитаторами, но не реже одного вылета в неделю с термоядерными боеприпасами типа Марк-15. Он продолжал наговаривать сообщение и время от времени просил Камелию повторить. Она воспроизводила текст с точностью диктофона. Через некоторое время они сделали передышку. Ивон сходил и принес еще кофе, что было очень кстати. «Отдохнула?» Девушка кивнула в ответ. «Этот материал ты передашь обычным образом в центр. Теперь то, что ты должна будешь передать только при встрече с резидентом. Запомни, только самому резиденту в Париже. Теперь от тебя требуется не столько точность, сколько понимание». Камелия удивилась, но виду не подала. Если разведчик ставит такие условия, значит для этого есть основания, и никаких отклонений или обсуждений быть не может. Ее роль связная и все. «Я предлагаю в целях изучения последних разработок в области создания ядерных бомб провести похищение изделия Марк-15». «Украсть ядерную бомбу?» Не сдержала удивления девушка, но быстро осеклась. «Слушаю». «Для этого я рекомендую провести вербовку пилота Гордона Инсли. Вот фотография. Я и Гордон на фоне его самолета. Мое предложение основано на его следующих психологических особенностях. Довольно легко поддается влиянию другого человека. Внушаем, психологически неустойчив. Завышенная самооценка. Склонен к необдуманным поступкам, так как плохо просчитывает последствия и не задумывается больше, чем на один шаг. Очень корыстен. Ради денег готов пойти на многое, в том числе на преступления». Через полчаса они отправились на завтрак, и Ивон проводил девушку на такси до аэропорта. Он смотрел, как она уезжала, и прощался. Причем прощался не только с любимой девушкой, связной из центра. С ней-то он еще обязательно увидится. В этом теперь можно даже не сомневаться. Он прощался со своей первой важной разведывательной информацией. В разведке так устроено. Ты добыл секретные сведения, передал их, а дальше забудь и не спрашивай, как с ними поступили. Так и с завербованными агентами. Ты его нашел, собрал информацию, спланировал мероприятие, осуществил вербовку. После того, как передал агента на связь с другим сотрудником, ты не имеешь права интересоваться его дальнейшей судьбой. Джордж Блейк, высокопоставленный сотрудник британской Secret Intelligence Service, СИС, долгие годы работал на русскую разведку. По тому влиянию, которое он, без преувеличения, оказал на ход мировых событий, представители спецслужб ставят Блейка в один ряд с самыми выдающимися разведчиками. В корейском плену этот английский интеллектуал был завербован советской разведкой. Эту операцию с блеском провел молодой 25-летний капитан управления госбезопасности Приморского края Николай Лоенко, имевший за плечами всего 9 классов образования. Когда Блейк передавал бесценную информацию и был в апогее своей ошеломляющей славы, высокие правительственные награды золотым дождем осыпали сотрудников центра и лондонской резидентуры, но не Лоенко. Не то чтобы о нем забыли, просто он выполнил часть своей работы. Вопрос получения заслуг сравним с дилеммой. Кто важнее, курица или яйцо? Она может быть однозначно решена только в одном случае. Что мы собираемся готовить, яичницу или ножки-гриль? Так и в нашем случае. Награды получает тот, кто подписал донесение от агента.